Глава первая. Лафайет Алерия быстро шел по шуршавой гравием дорожке, которая вела к пансиону мадам Макклинт, и обдумывал планы на вечер. Во-первых, быстренько перекусить, затем проверить, как продвигается его эксперимент с пластиками. После этого взглянуть на культуру Penicillium Natatum NRRL 1249B21. А потом мысли его вернулись к увесистому фолианту, который он нес под мышкой. Это книги профессора Ганса Йозефа Шемеркопфа по месмеризму. Ему хватит, по крайней мере, на неделю, чтобы скрасить вечера. Как только Алерия ступил на покосившуюся веранду, входная решетчатая дверь шумом распахнулась. И перед ним выросла квадратная фигура под 1,80 м с измочаленной шваброй наперевес. — Мистер Алири! Какой дрянью вы заляпали плитку в моей западной комнате 3-го класса! — Неужели я оставил свои полимеры на огне, миссис Макклинт? Мне показалось, я их выключил. «Как же! От их паров даже обои поблекли, не говоря уже о том, сколько электричества набежало! Я занесу это вам в счет, мистер Алири. Но...» «А это чтение ночи напролет? Жжете лампочки, как будто они у меня казенные, и другим жильцам постоянно мешаете отдыхать. Учитесь, бог знает чему, по своим не... «Честивым книжкам!» Она с нескрываемой враждебностью посмотрела на том, который Алири держал под мышкой. «Послушайте, мисс Макклинт!» — начал Алири, наступая на хозяйку. «Вчера вечером я обнаружил одну интересную вещь. Я проводил небольшое статистическое исследование, используя шарикоподшипники размером 3/4 дюйма, и несколько штук случайно упали». Так вот, все они покатились прямо в северо-западный угол комнаты. «Так вы мне, небось, еще и линолеум попортили!» Я знал, что полы с наклоном, но не замечал, что с таким большим. Лафайет продолжал наступать на хозяйку. «Поэтому я провел соответствующие измерения. Должен сказать, что наклон от стены до стены составляет 5 сантиметров». Да будет вам известно, миссис Макклинт, в жилищном кодексе статья 4, раздел 19, очень четко сказано об опасностях, которые могут возникнуть из-за усадки фундамента. Ну, конечно, это должно быть проверено инспектором. Дом признают негодным для проживания, а ваши постояльцы найдут себе другое место. Впрочем, здание можно спасти, закачав фундамент бетон. Сие, конечно, влетит в копеечку, но все-таки это лучше, чем нарушать закон. Не так ли, мисс Макклинт? — Закон? — взвизгнула владелица пансиона. — Жилищный кодекс? Сроду не слыхала такой чепухи. — Вы сами сообщите или мне это сделать? Я знаю, что вы ужасно заняты, устраивая дела всех и каждого, поэтому... — Да нет уж, мистер Алири, не беспокойтесь. Миссис Макклинт отступил назад, освобождая проход, и Лафайет вошел в мрачный, пропахший капустой коридор. «Я знаю, вам надо заниматься вашей наукой, поэтому не буду больше задерживать». Она повернулась и пыхтя поплыла по коридору, а Лири облегченно вздохнул и стал подниматься по лестнице. За занавеской, на полке, в стенном шкафчике, где раньше хранились швабры и... который Лафайет приспособил под кладовку, стояла 2-фунтовая банка тянучек, бутылка кетчупа, банка консервированного супа и 2 банки рыбных консервов. «Вообще-то, я не люблю сардины», — признался он себе, разворачивая тянучку. «Жаль, что они не консервируют консоме обер бланк эрмитаж. Придется довольствоваться простым супом из лапши». А Лири поставил разогреваться кастрюлю с супом. Достал пиво из маленького холодильника и вскрыл его. Ожидая, пока согреется суп, Лафайет доел конфету, выпил пиво, потом достал тарелку. Налил суп и положил 2 сардинки на крекер. Приступив к трапезе, Алири вновь вернулся к книге. Это был толстый, пропыленный том в переплете из поблекшей когда-то темно-синей кожи. Тисненные золотом буквы на корешке были едва различимы. Сдув пыль, Алири осторожно раскрыл книгу. Старый переплет заскрипел. На титульном листе было написано: «Месмеризм, теория и практика» или «Нераскрытые загадки древних народов». Сочинение господина профессора доктора Ганса Йозефа Шиммеркопфа, доктора богословия, доктора философии, доктора литературы, магистра гуманитарных наук, бакалавра естественных наук, адъюнкт профессора психологических наук и натуральной философии, Гомеопатический институт в Вене, 1888 год. Алири быстро перелистал страницы из папиросной бумаги, заполненные мелкими буквами. Похоже, скучная вещь. В конце концов, это единственная в библиотеке книга по гипнотизму, которую он еще не читал. Все равно заняться больше нечем. Лафайет посмотрел в узкое окно. Сгущающийся желтый свет уходящего дня наводил тоску. Он мог бы выйти и купить газету, даже погулять по кварталу, мог бы посидеть в элитном гриль-баре и попить холодного пива. Да мало ли чем мог бы заняться молодой, здоровый, в рассвете счастливой юности чертежник, не обремененный деньгами, чтобы убить вечер в таком городе, как Колби-Конерс. Послышался стук костяшек пальцев, и в дверях появился человек с узким лицом, жидкими волосами и щеточкой усов. «Привет, Лайф. Как дела?» — сказал он, входя в комнату и потирая руки. На нем была яркая рубашка. Белые подтяжки поддерживали брюки, низко сидящие на костлявых бедрах. «Привет, Спендер», — ответил Алири без особого энтузиазма. «Слушай, Лайф, ты не мог бы одолжить мне пятерку до вторника?» «Я сам на мели. К тому же ты мне и так должен пятерку». «А что это у тебя за книга?» — спросил Спендер, бесцеремонно заглядывая в нее. «Как ты только находишь время, чтобы читать всю эту дрянь-бедень? Это, наверное, что-то заумное, да? Ты все-таки какой-то странный. Все время как будто учишься». «У этой книги удивительная история», — сказала Лири. «Станок, на котором она была напечатана, разбили ломом разъяренные крестьяне. Автора схватили и обработали как оборотня по полной программе. Серебряная пуля, осиновый кол в сердце. Вот так-то». «Бррр». Спендер в ужасе передернулся. «Ты что, хочешь стать оборотнем?» «Нет, меня больше интересуют вампиры. Ну, это те, которые превращаются в летучих мышей». «Слушай, Лейв, не шути этим. Я, знаешь, немного суеверен. Зря ты читаешь такие вот книжки». Лири задумчиво посмотрел на собеседника и продолжал. «Все, что мне сейчас нужно, это немного попрактиковаться». «Ну, с тобой все ясно», — сказал Спендер и скрылся за дверью. Алири покончил с трапезой и вытянулся на скомканной постели. Все было, как и прежде. Подтеки на потолке со вчерашнего дня не изменились. На плафоне молочного цвета, прикрывающем висящую на перекрученном шнуре лампочку 60 ватт, было то же количество дохлых мух. Куст алиандра все так же без конца скребся об оконную сетку. Лафайет раскрыл наугад Шиммеркопфа и стал рассматривать убористый текст. В разделах по гипнотизму он не нашел ничего для себя нового, а вот места, посвященные самовнушению, показались ему интересными. «Это состояние может быть легко вызвано адептом-практиком в искусстве месмерического воздействия, названном впоследствии гипнотизмом, посредством тренированной воли вкупе с концентрацией психической энергии. Совершенное владение этим искусством дает мгновенное облегчение не только при бессоннице, ночных испаринах, ослаблении памяти, дурной, желчи, куриной груди, слюнетечении, внутреннем разделе и других недомоганиях плоти и духа, но также одаривает истинной сокровищницей неописуемых наслаждений. Самая простая часть искусства самовнушения заключается в том, что сцены когда-либо испытанного или воображаемого наслаждения чрезвычайно высоко ценимые некоторыми людьми, погрязшими в нашей ничтожной монотонной серой обыденности, могут быть легко вызваны, дабы скрасить свободное время и получить удовольствие. Это явление подобно гипнотическому состоянию полуосознанности, в которое иногда впадает спящий человек, наполовину проснувшись, но продолжая осязать образы, явившиеся ему во сне, и в то же время наслаждаясь осознанием их иллюзорности. В таком состоянии человек обретает способность ощущать структуру и детали воображаемого предмета так же остро, как мы можем чувствовать совершенность поверхности реальной книги. При этом человек все время осознает различие между опытом галлюцинации и опытом реальности. А Лире показалось, что в этом что-то есть. Именно что произошло с ним буквально несколько ночей назад. Он почти почувствовал, как его сознание настроилось на какой-то другой канал экзистенции, будто он появился из полусна на каком-то не своем этаже и шагнул из лифта в странный мир. Не полностью другой, но несколько перестроенный, и находился в нем до тех пор, пока возврат сознания не откинул его вновь на знакомый уровень, к заляпанным обоям и засевшему в памяти запаху брюссельской капусты, которую когда-то давно варили в пенсионе. А вот если бы удалось воздействовать на волю... Алири продолжал читать, выискивая конкретные рекомендации. Через три страницы он наткнулся на следующие строки. «Возьмите яркий предмет, например, хорошо отполированный драгоценный камень, который может с успехом послужить серьезно изучающему эти страницы для концентрации сил». Лафаэт задумался. У него не то, что драгоценных камней, просто стекляшки и то не было. Хотя нет, у него есть перстень. Похоже, это то, что надо». Лафайет попытался снять тяжелую серебряную печатку, украшавшую средний палец левой руки. Но перстень, который он носил, не снимая уже много лет, не поддавался, мешал сустав. Впрочем, это совсем не обязательно. Можно пристально смотреть на него и не снимая. Лежа на спине в сумрачной комнате, Лафайет разглядывал обои со старинным цветочным узором. Они до того выцвели, что стали почти белыми. Это, пожалуй, подходящее место для начала. Надо просто представить, что над тобой огромный, высокий потолок бледно-золотистого цвета. Алири старался сосредоточиться, шепотом подбадривая себя. Профессор утверждает, что это легко. Надо только сфокусировать психическую энергию и настроить волю. Лафайет вздохнул и заморгал, блуждая в полумраке взглядом по заляпанному и отнюдь не золотистому потолку. Он встал и пошел к холодильнику за еще одной банкой пива, которая, впрочем, так и не охладилась. Вернувшись, сел на край кровати, которая под его тяжестью заскрипела. Следовало ожидать, что ничего не выйдет. Этот старый профессор Химеркопф просто шарлатан. Вот и все. Разве такие восхитительные вещи, описанные стариком в его книге, могли бы остаться незамеченными в течение всех этих лет? Алерий лежал, высоко подложив подушки. И все-таки было бы здорово, если бы все это получилось. Он изменил бы тогда облик своего жалкого жилища, внушил бы себе, что комната в два раза больше, чем она есть на самом деле. Из окна видны башни на фоне неба, а вдали — горы. Да, и обязательно музыка, ведь у него абсолютная память. Он может воспроизвести любой музыкальный отрывок, даже если слышал его всего один раз. Нет, все это чепуха. Спал он на провисшей кровати, тянучки и сардины надоели до чертиков. А с другой стороны, надо же что-то есть. Да и комната, какой бы убогой она ни была, укрывает от дождя и снега. В холодную погоду можно включить радиатор, который хоть и издает какие-то булькающие и свистящие звуки, но тем не менее делает температуру в комнате вполне терпимой. Мебель тоже не ахти какая, но его устраивает. Кровать есть, есть стол, сколоченный из ящиков из-под апельсинов и выкрашенный белой краской, кухонный шкафчик, овальный тряпичный коврик, который ему отдала мисс Флиндерс из библиотеки. Ах, да, есть еще высокий закрытый шкаф в углу. Клафайт еще ни разу не пробовал его открыть. Этот шкаф уже стоял тут, когда Алири переехал в пансион. Странно, но он только сейчас подумал об этом. А вот теперь он мог бы открыть его. Алири точно знал, что с этим шкафом связано что-то замечательное. Но вот что именно, никак не мог вспомнить. Лафайет стоял перед шкафом, разглядывая темную дверцу. Сквозь потрескавшийся лак слабо проглядывало дерево благородных тонов. Замочная скважина была отделана медью, вокруг нее виднелись царапины. «Так, а где ж ключ?» «Постой, постой!» Алири пересек комнату и вошел в тускло освещенную кладовку. Он вытащил большой ящик, встал на него и открыл люк в потолке, выбрался на чердак. Сквозь запыленное окно с трудом проникали лучи заходящего солнца, освещавшие старый коврик на полу и торчавшие изо всех углов окованные медью сундуки. Лафайет попробовал приподнять крышки. Все сундуки были закрыты. Он вспомнил, что пришел сюда со ключами, и вскоре нашел их за дверью, на гвоздике. Алири снял ключ и направился к люку. А, собственно, почему бы не воспользоваться лестницей? Ориентируясь по слабо видневшимся белым перилам, Лафайет спустился вниз и прошел по коридору до своей комнаты. Створчатые окна, выходившие до пола, были открыты. Свежий ветерок вздымал белые шторы, тускло просвечивающие на солнце. За ними открывался вид на широкую лужайку, благородные деревья и куда-то ведущую дорожку. Нет, он все-таки должен отпереть этот шкаф и посмотреть, что там внутри. Лафайет выбрал ключ, большой, медный, и попробовал вставить его в замочную скважину. Слишком велик. Взял другой, тоже большой. Оставался еще один длинный, тонкий ключ из чугуна. Увы, и этот тоже не подошел. Вдруг за этим последним ключом Алири обнаружил еще несколько штук, которые вначале не заметил. Он начал по очереди пробовать их. Ни один не подходил. Он снова внимательно посмотрел на замочную скважину. Темное дерево вокруг нее было покрыто следами неудавшихся попыток. Он непременно должен открыть этот шкаф. Внутри, разложенные по полкам, его ожидают сокровища, диковинные вещи. Лафайет взял последний ключ, и тот свободно вошел в скважину. Осторожно повернув его, он услышал слабый щелчок. Сердце бешено колотилось, разрывая наступившую тишину. Дверца шкафа слабо мерцала, стала постепенно исчезать. Наконец, осталась одна замочная скважина. Он пытался удержать хоть это. «Мистер Алири, сию же минуту откройте дверь!» Голос миссис Маклин словно топор разрубил видение. Лафайет выпрямился, в голове гудело. Он все еще пытался удержать то, что почти ухватил, а теперь потерял уже, кажется, навсегда. В дверь так колотили, что она была готова соскочить с петель. «Немедленно откройте, слышите?» До Лафайета доносились голоса и топот жильцов из соседних номеров. Он дотянулся до шнурка выключателя, зажег верхний свет, подошел к двери и резко ее распахнул. Перед ним, дрожа, жаждой мести возвышалась громада миссис Маклинт. — Я слышала голоса и должна знать, с кем вы шептались в темноте, — завизжала она. — Я слышала, как заскрипела кровать, а потом все стихло. Выпалив это, миссис Маклинт просунула голову в дверь и, оттесняя Лафайета, стала рыскать глазами по комнате. «Ну ладно, куда вы ее спрятали?» Лафайет увидел в коридоре Спендера из соседнего номера и миссис Потс в халате и бегудях. Все сгорали от нетерпения, пытаясь обнаружить хоть бы малейший признак источника переполоха. «Кого спрятал?» Алири ойкнул, когда хозяйка мимоходом задела его своим могучим локтем по ребрам. Окончательно оттеснив его животом, миссис Маклин подскочила к кровати, на тонких ножках нагнулась, кого-то выглядывая там, потом резким движением рванула занавеску, отгораживающую кровать. Бросив укоризненный взгляд на Алири, миссис Маклин поспешила к окну и стала нащупывать крючок, державший оконную сетку. «Он ее выпустил через окно!» — сказала она, тяжело дыша и резко поворачиваясь лицом к Лафаэту. «А сам раз встал и пошел, как ни в чем не бывало!» «Кого вы тут ищете? Сетку эту уже 100 лет не открывали!» «Вы прекрасно знаете, молодой человек, что я сдаю комнаты и на ночь, и на год!» «Ну, Лейв, так ты, оказывается, сюда баб водишь!» — перебил хозяйку Спендер, протискиваясь в комнату. «Баб?» — Лафаэт усмехнулся. «Нет тут никаких женщин, да и вообще никого нет!» «Ладно!» Миссис Маклинт еще раз окинула взглядом комнату. Лицо ее подергивалось от возбуждения. «Любой на моем месте подумал бы то же самое», — объявила она, решительно тряхнув всеми своими подбородками. «И никто меня не осудит за это!» Первой удалилась, шмыгая носом, миссис Поз. Спендер заржал и медленно последовал за ней. Проходя мимо Алири, миссис Маклин даже не взглянула на него. «В приличном доме!» — ворчала она. «Сидит в темноте, разговаривает сам с собой. Один...» Лафаэт закрыл дверь. Он чувствовал себя опустошенным и обманутым. Ведь он был так близок к тому, чтобы открыть дверцу шкафа и увидеть, что там внутри. Все обещало нечто необыкновенное. Лири с сожалением посмотрел на пустое место рядом с дверью, где ему... пригрезился таинственный шкаф. Лафаэту помешали воплотить до конца профессорские рекомендации по самовнушению, но он все еще ощущал в себе огромную силу, способную вызвать видение. Ну, если миссис Маклин снова не ворвется в самый неподходящий момент, а эти сундуки наверху... Вспомнила Лири с неожиданным волнением. Он даже вскочил, но тут же снова сел. Слабая улыбка пробежала по его лицу. Господи, ведь это ему тоже привиделось. Наверху, кроме жалкой каморки старика Дендера, ничего нет. Но ведь все выглядело таким реальным. Это были такие же осязаемые вещи, как и те, что окружают тебя, когда ты бодрствуешь. А может быть, даже более реальные. Но это был всего лишь мираж. Элементарное стремление уйти от обыденности, найти и выйти через люк в другой мир. К сожалению, это совсем непросто, а шкаф просто символ, как и закрытая дверь. Они олицетворяют собой все те неизведанные ощущения жизни, которых ему никогда не удавалось достичь. И вся эта возня с ключами — отражение жизненных разочарований. И все же этот иной мир, тусклый чердак, забитый реликвиями, закрытый шкаф — таил в себе обещание чего-то сказочного и неизведанного, возможного только в волшебном мире, наполненном ароматом приключений. Но этот удивительный мир никак не давался. Реальная жизнь — это нечто совсем другое. Это встать рано утром, весь день вкалывать, вечером подрабатывать, а потом спать. Вот этим последним сейчас и надо бы заняться. Лафаэт лежал без сна. Из-под двери пробивалась узкая полоса света. Слышались слабые ночные шорохи. Уже должно быть далеко за полночь. На сон оставалось 6 часов, а там чуть забрежет серый рассвет, надо вставать и бежать в литейный цех. Надо заснуть. Хватит попусту тратить время на видение. Алири открыл глаза. На расстоянии 1-2 ярдов он увидел стену. Теплую, отливающую красным светом в лучах яркого солнца. Алири ясно различал потускневшие местами потрескавшиеся кирпичи, крошащийся пористый раствор в швах. Часть кирпичей поросла мхом. У подножия стены висела зеленая травка, усеяна какими-то желтыми цветочками размером с нашу незабудку. На лепесток одного из них села маленькое серое насекомое. Оно поводило усиками и заспешила прочь по какому-то важному делу. Алири никогда не видел такого жучка. Да и таких цветов раньше видеть не приходилось. В Впрочем, как и такой стены, куда это он попал? Лафайет пытался восстановить в памяти все, что с ним произошло. Так, сначала он разговаривал с мисс Маклент, потом читал книгу. Помнил, как в комнату ворвалась хозяйка, потом он лег спать, долго не мог заснуть. Но как же он попал сюда? Да и, собственно, куда? Сюда? Неожиданно Алери понял, что с ним произошло. Он спал или наполовину спал, а стена и кирпичи с узором мха — великолепный пример гипнотической иллюзии. Усилием воли Лафайет отбросил посторонние мысли. Волнение переполняло его. «Главное — это сконцентрироваться, — так говорил профессор, — сконцентрировать психические энергии». Кирпичи становились все зримее и весомее. Лафайет стряхнул блуждающий дымок, отвлекающий мысли, устремляя все свое внимание на образ стены, пытаясь удержать его, достроить и поверить в него. Он знал, что бывают живые сны, и когда они снятся, все кажется реальным. Но этот сон — само совершенство. Лафайет попробовал раздвинуть границы картины. Увидел дорожку из каменных плит, отделявшую его от стены. Плоские камни серо-коричневого цвета местами расслаивались, и их поверхность была усыпана мелкими чешуйками. Камни глубоко вросли в землю, и между ними пробивалась зеленая травка. Алери проследил взглядом дорожку, вьющуюся вдоль стены и уходящую в тень гигантских деревьев. Поразительно, как четко мозг формирует детали. Деревья были без единой погрешности. Каждая ветвь, веточка и листик, шероховатость, коры — все было как в жизни. Если бы у него под рукой был холст, он мог бы нарисовать это. А что, если вместо того, чтобы позволять подсознанию поставлять детали, самому их создавать? Например, поместить между деревьями кусты роз. Он сосредоточился, стараясь представить цветы. Вначале картина не менялась. Затем она начала расплываться, словно вода по промокательной бумажке. Деревья поддернулись туманом, превращаясь в сплошную неясную массу. Казалось, туман обволакивает все пространство между ним и едва различимой стеной. В смятении Лафайет пытался ухватиться за ускользающий мираж, напрягая все силы, чтобы сохранить видение. Он снова переключился на кирпичную стену, перед собой которая все уменьшалась, и вот уже остался маленький кусочек. Кладки, не более ярда в диаметре. Тонкий и неубедительный. На нем он и сконцентрировал свои силы. Лафайет боролся шаг за шагом, восстанавливая целостность стены. Видимо, эти гипнотические видения очень хрупкие и не выдерживают никакой манипуляции с ними. Теперь вся стена снова была перед ним. Только странно, цветы куда-то исчезли. На их месте появились мощенный булыжником тротуар. В стене образовался проем, заколоченный покоробленными, некрашенными досками. Выбеленная штукатурка над проемом также была заколочена крест-накрест досками, выходящими до неровной линии карниза, четко вырисовывающейся на фоне вечернего неба. Небо же было залито каким-то неестественным синеватым цветом, сквозь который тускло мерцал молодой месяц. Ну что ж, вполне реалистичная картинка, — подумал Лафайет. Правда, несколько мрачноватая. Надо бы чем-то ее оживить. Например, уютной аптекой с веселыми, залитыми неоновым светом окнами и душевной рекламой какого-нибудь потрясающего слабительного. Или чем-нибудь еще, что может внести нотку оживления. Но теперь он не будет передвигать картину. Хватит с него и предыдущей попытки. Он оставит все так, как есть, и будет смотреть, что из этого получится. Лафайет осторожно раздвинул границы видимого. Узкая улочка терялась в темноте, зажатая высокими нависающими домами. Он отметил отблеск мокрого булыжника, лужу с маслянистыми разводами на поверхности, разбросанный мусор. Оказывается, его подсознание явно не хватает инстинкта аккуратности. Внезапно что-то резко изменилось. Появилось ощущение разрыва. как будто кто-то плохо склеил концы кинопленки. Алири огляделся вокруг, стараясь обнаружить причину этого сбоя, но ничего не увидел. И все-таки он чувствовал, что произошли какие-то неуловимые изменения. Явных признаков не было видно, но картина стала более убедительной. Он стряхнул легкое ощущение беспокойства. Видение набирало силу, и пока оно не исчезло, надо насладиться им сполна. Лафайет видел дом через дорогу, зажатую со всех сторон наполовину деревянную постройку, как и тот, перед которым он стоял. Два окна на первом этаже были сделаны из бутылочных донышек, вставленных в свинцовые полоски. Освещенные изнутри, они переливались янтарными, зелеными и золотым светом. Рядом была низкая широкая дверь на массивных петлях, обитая железом. Над ней на железном стержне в стене висела деревянная вывеска, на которой был грубо нарисован корабль викингов и двуручная секира. Лафайет улыбнулся. Для вывески таверны его подсознание воспользовалось рисунком на печатке «Секира и дракон». Похоже, что все в этой сцене возвращает его к тому, что он уже видел когда-то или слышал, а может быть, об этом когда-то читал. Вне всякого сомнения, картина была просто потрясающая. Но что же все-таки изменилось? А вот что! Запахи! Лафайет принюхался. Пахнуло плесенью, пролитым вином и отбросами. Его окутал густой насыщенный дух с примесью запаха лошадиного пота. А как со звуками? Алире показалось, что где-то трубили в рог. Слышался шум двигателя, скорее всего, мотороллера. По такой узкой улочке вряд ли проедет что-нибудь побольше. Откуда-то издалека доносились обрывки громких разговоров и, судя по запаху, стук крышек мусорных баков. На самом деле было тихо. Кроме... Тут Лафайет приставил ладонь к уху. Послышался удаляющий цокот копыт по булыжной мостовой. Где-то звонил колокол. 1, 2, 3, 9 раз. Хлопнула дверь, а Лири услышал негромкое посвистывание и звук тяжелых шагов. «Люди!» — с удивлением подумал Лафайет. «А почему бы и нет? Их так же легко вообразить, как и все остальное. Вот было бы интересно встретиться с созданными им самим людьми, лицом к лицу, вовлечь их в разговор, при этом могут обнаружиться всевозможные скрытые черты его личности. Интересно, они будут думать о себе, что реально существует? Вспомнят ли они свое прошлое?» Неожиданно Алири почувствовал, что стоит голыми ногами на холодных булыжниках мостовой. Он взглянул на себя. Кроме лиловой в желтую крапинку пижамы, на нем ничего не было. Не самый подходящий наряд для встречи. Можно было бы надеть что-нибудь более уместное для городской улицы. Алири закрыл глаза, представляя отличное темно-синее полупальто с рукавом реглан, традиционный темно-серый костюм строгого покроя, шляпу для особого шика, ну и, конечно, трость с серебряным набалдашником. Последний штрих к портрету человека, собравшегося на прогулку по городу. Внизу что-то звякнуло. Алири оглядел себя. На нем было бордовое бархатное одеяние, замшевые коричневые бриджи на ногах, доходящие до бедер высокие ботфорты из мягкой глянцевой кожи. Из-за пояса торчала пара пистолетов, украшенных драгоценными камнями. На боку какая-то вычурной формы шпага с видавшим виды эфесом. Самое удивительное было то, что Лафайет схватился за эфес и наполовину обнажил шпагу. На свету, падавшем из окон напротив, сверкнула сталь клинка. «Ба! Это не совсем то, что Лафайет заказывал, да и вид у него был, словно он собрался на бал маскарад. Похоже, ему предстоит еще не раз удивиться, постигая искусство самовнушения». Из темной улицы справа от Алири послышался пронзительный испуганный крик. Потом поток ругательств, словно из-под земли перед ним возник босой человек в поношенном белом трико с отвисшим задом. Он вздрогнул, увидев Лафайета, повернулся и помчался в противоположном направлении. Алири в изумлении открыл рот. Человек несколько странноватый, но все же... Снова послышали шаги. Появился мальчик в деревянных башмаках и кожаном фартуке. На голове у него была шерстяная шапка. Штаны на коленях были изодраны в клочья. Он нес корзину, из которой свешивалась шея ощипанного гуся. Мальчик насвистывал «Рэгтайм Александра». Паренек быстро прошел мимо Алири, даже не взглянув на него. Звуки его шагов и свист стали удаляться. Алири усмехнулся. Похоже, он сварганил какую-то средневековую сценку. Единственным анахронизмом оказалась популярная мелодия. Что ж, это даже как-то успокаивает. Оказывается, его подсознание время от времени допускает ляпы. Из окон таверны все громче доносилось пение и стук глиняной посуды. Тянуло запахами древесного дыма, восковых свечей, пива и жареной дичи. Он ужасно проголодался. Под ложечкой сосало. Тянучек и сардин было явно недостаточно. Теперь послышался какой-то другой звук, сопровождаемый грохотом, как если бы по усыпанному галькой берегу медленно перекатывался валун. Звякнул колокольчик. В поле зрения въехало что-то темное. Подвешенные на передней части фонари отбрасывали длинные, бегущие вдоль улицы тени. Из высокой трубы валил дым. Сбоку, где находился массивный поршень громоздкой машины, клубами вырывался пар. Она проехала мимо, глухо стуча по неровным булыжникам своими деревянными колесами, окованными железом. Лафайет успел разглядеть человека с красным лицом в треуголке, который восседал высоко над котлом, сплошь усеянным заклепками. Паровая машина прогромыхала мимо, мигнув напоследок красным фонарем, болтающимся на задней дверце. Алири покачал головой. «Это уже, пожалуй, не из исторической книги». Усмехнувшись, он подтянул ремень. Дверь таверны «Секира и дракон» широко распахнулась, выбросив сноп света на булыжную мостовую. В дверях, шатаясь, показался толстяк. Он махнул рукой и неверной походкой заковылял по узкой улочке, издавая бессвязные звуки. На Лафайета пахнуло теплом, и перед тем, как захлопнулась дверь, он успел увидеть низкие потолки, мерцающий огонь, начищенную до блеска латунную и медную посуду. До него донеслись громкие голоса и глухой стук пивных кружек, когда их шумом ставили на дощатые столы. Он продрог и проголодался, а там внутри было сытно и тепло, не говоря уже о пиве. В четыре шага Лафайет пересек улицу. На мгновение остановился, надвинул на лоб французскую треуголку, расправил сбившиеся у подбородка кружева, затем решительно толкнул дверь и шагнул в подернутое дымкой нутро таверны «Секира и дракон».